Я решил написать юбилейную заметку об ипподроме. Побеседовал с директором Мельдером, он вызвал Толю Иванова. Вот, говорит, молодое дарование. Мы пошли с Ивановым в буфет. Я сказал, у меня есть лишние деньги, рублей 80. Что вы посоветуете? В смысле? Я имею в виду бега. Иванов опасливо на меня взглянул. Не бойся, говорю, я не провокатор, хоть и журналист. Да я не боюсь. Так в чем же дело? В результате он подписался. Дукель, то есть Дукальский, ставят через приезжих латышей. Это крутой солидняк. Берут заезды целиком, причесывают наглухо. На это в конце при значительных ставках. А первые три заезда можно взять. Я достал программу завтрашних скачек, Толя вынул карандаш. После третьего заезда мне выплатили 60 рублей. В дальнейшем мы систематически уносили от 30 до 80. Жаль, что бега проводились раз в неделю. Летом Толя Иванов сломал ногу и обе ключицы. Лошади тут ни при чем. Он выпал пьяный из такси. С ипподромом было покончено. Уже несколько лет соперник «Ветра» работает барменом в Мюнде. Компромисс третий. Молодежь Эстонии, август 1974 год. Я чувствую себя как дома. Гости Таллина. У Аллы Мелешко на редкость привлекательное лицо. Это, конечно, не главное в жизни, и все-таки. Может быть, именно здесь таится причина неизменного расположения окружающих к этой смешливой, чуть угловатой девчонке. Алла не принадлежит к числу именитых гастролеров, не является участником высокого научного симпозиума, спортивные рекорды не ее удел. Аллу привело в наш город любопытство. Да-да, именно любопытство, беспокойное чувство, заставляющее человека неожиданно покидать городской уют. Я бы назвал его чувством дороги, соблазном горизонта и вечным нетерпением путника. «В неустойчивости движения», — писал знаменитый теоретик музыки Черни. Мы решили задать Алле несколько вопросов. Что вы можете сказать о Таллине? Это замечательный город, уютный и строгий. Поражает гармоническим контрастом старины и модерна. В его тишине и спокойствии ощущается гордая мощь. Как вы здесь оказались? Я много слышал о здешних дизайнерах и живописцах. Кроме того, я люблю море. Вы путешествуете одна? Мои неизменные спутники — фотоаппарат и томик Александра Блока. Где вы успели побывать? На Вышгороде и в Кадриорге, где у меня окружали ручные белки, доверчивые и трогательные. Каковы ваши дальнейшие планы? Кончится лето, начнутся занятия в моей хореографической студии. Снова упорный труд, напряженная работа. Но пока я чувствую себя здесь как дома. В этой повести нет ангелов и нет злодеев. Нет грешников и праведников нет. Да и в жизни их не существует. Вот уже несколько лет я наблюдаю. Один редактор говорил мне, у тебя все действующие лица подлецы. Если уж герой подлец, ты должен логикой рассказа вести его к моральному краху или к возмездию. А у тебя подлецы — нечто естественное, как дождь или снег. «Где ж тут подлецы?» — спрашиваю я. «Кто, например, подлец?» Редактор глядел на меня, как на человека, оказавшегося в нехорошей компании и пытающегося выгородить своих дружков. Я давно уже не разделяю людей на положительных и отрицательных. А литературных героев тем более. Кроме того, я не уверен, что в жизни за преступлением неизбежно следует раскаяние, а за подвигом — блаженство. Мы источим себя ощущаем. Наши свойства, достоинства и пороки извлечены на свет Божий чутким прикосновением жизни. Натура, ты моя богиня, и так далее. Ладно. В этой повести нет ангелов и нет злодеев, да и быть не может. Один из героев я сам. Выведен также Миша Шаблинский с характерными для него выражениями «спонтанная перцепция», «имманентный дуализм». Далее фигурирует Митя Кленский. Его тоже легко узнать. Пристрастие к анодированным зажимам для галстука и толстым мундштукам из фальшивого янтаря снискало ему широкую известность. Что нас сближало? Может быть, как это получше выразиться? Легкая неприязнь к официальной стороне газетной работы? Какой-то здоровый цинизм, помогающий избегать громких слов? В нашей конторе из 32 сотрудников по штату 28 называли себя «Золотое перо республики». Мы трое в порядке оригинальности назывались «Серебряными». Дима Шер, написавший в одной корреспонденции «Искусственная почка. Будничное явление наших будней», слыл дубовым пером. В общем, мы дружили. Шаблинский работал в промышленном отделе, его материалы не вызывали дискуссий. В них преобладали цифры, рассчитанные на специфического читателя. Кленский трудился в отделе спорта, вел ежедневную хронику. Его точные деловые сообщения были лишены эмоций. Я писал фельетоны. Мне еще в апреле сказал редактор, будешь писать фельетоны, дадим квартиру. Трудное это дело. Каждый факт надо тщательно проверять. Объекты критики изворачиваются, выгораживая себя. Город маленький, люди на виду. Короче, дважды меня пытались бить. Один раз грузчики товарной станции, им это удалось. Затем форцовщик Чигирь, который ударил меня шляпой Борсалино и тут же получил нокаут. На мои выступления приходили бесчисленные отклики. Иногда в угрожающей форме. Меня это даже радовало. Ненависть означает, что газета еще способна возбуждать страсти. Каждый из нас занимался своим делом. Все трое неплохо зарабатывали. Шаблинский привозил из командировок вяленую рыбу, утиные яйца и даже живых поросят. Кленский писал монографии за одного ветерана спорта, которого называл «добрый плантатор». Короче, работали мы добросовестно и честно. Что же дальше? Ничего особенного. К Мите Кленскому приехала гостья из Двинска. Я даже не знаю, что она имела в виду. Есть такие молодые женщины, не то чтобы порочные, развратные, нет, а как бы это лучше выразиться, беспечные. Их жизнь — сплошное действие. За нагромождением поступков едва угадывается душа. С чудовищными усилиями, ценой всяких жертв, обзаводятся, например, девушки импортными сапогами. Трудно представить, как много времени и сил это отнимает. А потом демонстрация импортных сапог, бесчисленные кампании, танцы или просто от универмага до ратуши мимо сияющих витрин. Иногда сапоги темнеют около вашей кровати. Массивные подошвы, надломленные голенища и не какой-то жуткий разврат. Просто девушки не замужем. Выпили, автобусы не ходят, такси не поймать. И хозяин такой симпатичный. В доме три иконы, автограф Магомаева, эстампы, Коул Портер. По вечерам девушки танцуют, а днем работают, и неплохо работают. А в гости ходят к интересным людям, к журналистам, например. Митя заглянул к нам в отдел. С ним была девушка. «Посиди тут», — сказал он ей, — «мой зав не в духе». «Серж, ничего, она здесь посидит». Я сказал, «ничего». Девушка села у окна, вынула пудреницу. Митя ушел. Я продолжал трудиться без особого рвения. Фельетон, который я писал, назывался «ВМК без ретуши». Что такое ВМК, начисто забыл. «Как вас зовут?» «Алла Мелешко». «А правда, что все журналисты мечтают написать роман?» «Нет», — солгал я. Девушка подкрасила губы и начала вертеться. Я спросил, где вы учитесь? Тут она начала врать. Какая-то драматическая студия, какая-то пантомима, югославский режиссер вызывает ее на съемки, зовут режиссера Йошко Гати, на какой-то интерсин валюту не переводит. Как благородно эволюционировало вранье за последние 200 лет. Раньше врали, что есть жених, миллионер и коннозаводчик. Теперь врут про югославского режиссера. Когда-то человек гордился своими рысаками, а теперь вельветовыми шлепанцами из Польши. Хлестаков был с Пушкиным на дружеской ноге, а мой знакомый Геныч вернулся из Москвы подавленный и тихий. Алжаса Сулейменова увидел в ЦУМе. Даже интеллигентные люди врут, что у них приличная зарплата. Я сам всегда рублей 20 прибавляю, хотя действительно неплохо зарабатываю. Ладно. Стала она врать. Я в таких случаях молчу. Пусть. Бескорыстное вранье — это не ложь, это поэзия. Я даже почему-то уверен, что ее вовсе не Аллой звали. Потом явился Кленский. Ну все, говорит, 300 строк у ответ сека в папке. Можно и расслабиться. Я мигом закруглил свой фельетон, написал что-то такое, почему молчали цеховые активисты, куда глядел товарищеский суд, ведь давно известно, что алчность, умноженная на безнаказанность, кончается преступлением. «Ну, пошли», — говорит Кленский, — «сколько можно ждать?» Я сдал фельетон, и мы позвонили Шаблинскому. Он искренне реагировал на призыв. «Уроский, сессия, денег 8 рублей, завтра у меня творческая среда», как говорится, одно к одному. Мы собрались на лестничной площадке возле лифта. Подошел Жбанков со вспышкой, молча сфотографировал Аллу и удалился. «Какие планы?» — спросил я. «Позвоним Верке». Вера Хлопина работала в машинописном бюро, хотя легко могла стать корректором и даже выпускающим. Нервная, грамотная и толковая, она вредила себе истерической, дерзкой прямотой. У нее охотно собиралось газетное руководство. Холостяцкая обстановка, две комнаты, Верины подружки, музыка. Выпив буквально две рюмки, Хлопина становилась опасной. Если ей что-то не нравилось, она не подбирала выражений. Помню, она кричала заместителю редактора молодежной газеты Вейсблату: «Нет, вы только послушайте, он же темный, как Армстронг, его в гараж механиком не примут». И женщинам от нее доставалось за все, за умение сублимировать грешки, за импортные наряды, за богатых и вялых мужей. Нам троим Вера симпатизировала, и правильно. Мы не были карьеристами, не покупали автомашин, не важничали, и мы любили Веру, хотя отношения с ней у всех троих были чисто приятельские. Вечно раскрасневшаяся, полная, чуточка нелепая, она была предельно целомудрена. Хлопина не то чтобы любила выпить, просто ей нравилось организовывать дружеские встречи, суетиться, бегать за рислингом, готовить закуску. Нам она говорила: «Сейчас позвоню Людке из галантерейного отдела, это фантастика, осиная талия, глазища зеленые, вот такие». Людке кричала по телефону: «Все, бросай, лови моторы к нам, жду, что, писатели, журналисты, водки навалом, торт». В результате приезжала Людка, высокая, стройная, действительно глазищи, с мужем, капитаном УВД. Все это делалось абсолютно бескорыстно, просто Вера была одинока. И вот мы к ней поехали, купили джина с тоником и все, что полагается. Должен сказать, я эти вечеринки изучил. Знаю наперед, что будет дальше, да и проходят они всегда одинаково. Раз и навсегда заведенный порядок. Своего рода концерт, где все номера значатся в программе. Шаблинский поведает о какой-нибудь фантастической горкомовской охоте. Там будут вальдшнепы орлиных размеров, лесная избушка с финской баней, ереванский коньяк. Затем я перебью его своей излюбленной шуткой, а среди деревьев бегают инструкторы райкома в медвежьих шкурах. «Завидуешь», — беззлобно ухмыльнется Шаблинский. «Я же говорил, поедем». Затем Кленский сообщит что-нибудь об ипподроме. И будут мелькать удивительные лошадиные клички: «Ганнибал», «Веселая песенка», «Рок-н-ролл». Дукель его причесывает на вираже: «У фаворита 4 сбоя, у меня в кармане 6 экспрессов, и в результате столб-галоп». Затем хозяйка опьянеет и выскажет то, что думает о каждом из нас. Но мы привыкли и не обижаемся. Кленскому достанется за его безвкусный галстук, мне за лояльность по отношению к руководству, Шаблинскому за снобизм. Выяснится, что она требовательно и пристрастно изучает все наши корреспонденции. Потом начнутся вечные журналистские разговоры, кто бездарный, кто талантливый, и довоенные пластинки, и слезы, и чудом купленная водка, и «Ты меня уважаешь» в финале. Кстати, неплохая рубрика для сатирического отдела. В общем, так и получилось. Жарили какие-то сосиски на палочках, Вера опьянела, целовала портрет Добролюбова. Какие были люди! Шаблинский рассказал какую-то пошлость о Добролюбове, я вяло опроверг, Алла врала что-то трогательное в своей неубедительности, якобы Одри Хепберн прислала ей красящий шампунь. Потом она уединилась с Митей на кухне. А Кленский обладал поразительным методом воздействия на женщин. Метод заключался в том, что он подолгу с ними разговаривал, причем не о себе, а о них. И что бы он им ни говорил, вы склонны доверять людям, но в известных пределах метод действовал безотказно и на учащихся ПТУ, и на циничных корреспонденток телевидения. Мы с Шаблинским быстро наскучили друг другу, он, не прощаясь, ушел, Вера спала, я позвонил Марине и тоже уехал.